Глава 13. Протекторат Ра. Остров Южный. 22-й год. 29-й день 10-й месяца. На сей раз мое дежурство было третьим. Проснулся я сам, услышав вибрирование будильника в мобильном телефоне, зевая, кивнул Малику и пошел в домик за хижиной, после чего хорошенько умылся, выгоняя из головы остатки сна. Кое-какая часть организма настойчиво напоминала о том, как плохо находиться далеко от любимой жены, тем более что сон имел весьма эротические свойства, так что хорошенько подумав, я вылил на себя ведро холодной воды и, отфыркиваясь и дрожа от утренней свежести, пошел вытираться и переодеваться. На этот раз я взял в небольшой библиотеке «Острова живые и мертвые» Симонова и уселся читать за столом под самодельным абажуром из алюминиевой фольги. Давненько я эту книжку хочу прочитать. Ночь выдалась ветреная, насекомых на сетке оказалось маловато, ящерок вообще не было. Правда, это, наверное, из-за какой-то небольшой и явно хищной зверюшки, которая пару раз шмыгнула мимо двери. Птицы в болотистом лесу сегодня помалкивали, только ветер шумел в поселке. Потягиваясь на скамье, я поерзал, поудобнее устраивая свою задницу на жесткой доске. Все-таки лишние десяток кило оружия и амуниции довольно серьезно сказывались. Вдруг что-то свистнуло, раздался сильный и резкий удар по потолочной балке. Потом еще, издалека донеслась короткая пулеметная очередь. Полетели щепки вперемешку с обломками тростинок, раздался треск, и тонкая балка, державшая тростниковую крышу, сломалась пополам, грохнулась на столешницу и разбила две керосиновые лампы. Слава богу, я при всем этом рефлекторно шарахнулся на пол, по столешнице побежали веселые языки пламени, загорелась библиотечная книга, огонь перекинулся на тростник. По поселку продолжали бить крупнокалиберные пулеметы, судя по всему, несколько из разных направлений, им ответили кубинские браунинги, которые были расположены возле поселка. «Пожар! Подъем! Ложись!» Заорал я с пола и на карачках подбежал к своему рюкзаку, автомат свисал у меня с плеча, волочился по полу и попадал то под руку, то под коленку, я перебросил его на спину, но он сразу сполз мне на грудь. Свалив на пол вскочившего с гамака Коляна, сунул ему в руки его автомат, ремень с подсумками, швырнул свой рюкзак в дверь, настежь открытую выскочившим в нее Маликом, потом также швырнул рюкзак Коляна. Все равно там вряд ли есть что-то стеклянное, а что разобьется, то не сгорит, а горело уже весьма весело. Вышвырнув подвернувшиеся под руки акм и жилет Толика, я на четвереньках выбежал из хижины, потом опомнился, вытащил ставший таким тяжелым ящик с запасными гранатами и патронами. Мужики лежали на брюхе за хижиной, Колян судорожно заряжал автомат, Малик лежа надевал ремень с кобурой, только зажимал распоротую разбитым ламповым стеклом ногу, причем кровило сильно, хорошо распластал. Метрах в 10 от хижины валялись наши рюкзаки, парни их отбросили подальше. На улицу выскакивали практически раздетые, но вооруженные люди. Несколько хижин горело, над землей чертили световые дорожки трассеры, бой разгорался, в перестук тяжелых пулеметов вписались очереди автоматов. В отблесках горящих хижин было видно, что несколько тел лежат на земле неподвижно. Твою мать, пропан! У меня и так настроение было ниже плинтуса, а тут еще про полнехонький баллон в нашей горящей хижине вспомнил. Мужики, в котлован, ползком, бегом марш. Если кто-то думает, что ползком, это медленно, то он сильно ошибается, правда. При этом вроде бы они очень каменистую землю рвется в клочья одежда. Кувыркнувшись под стену форта, выкопанный накануне, но не залитый бетоном котлован, я попытался успокоить дыхание. «Держи». Сверху на меня практически бросили ящик с патронами и гранатами, потом спустились сами, двое, мы переглянулись, медленно вникая в то, что из-за охватившей нас паники. «Мужики, меня дотащите». Елки зеленые, только оставили, перевалившись через гору насыпанной земли, мы втроем потащили его в наш окопчик, точнее, тащили Малик и Колян. а я подталкивал сзади, чего это у него нога не шевелится, сухожилие зацепил, что ли. Тах-тах-тах-тах, между домами полыхнули небольшие разрывы, один снаряд попал в чью-то хижину, и та сразу загорелась, еще акс. Хреновы наши дела, похоже. Да, попали мы, пацаны. Бинтуя прямо поверх спортивных штанов ногу Анатолию, прокричал Колян. Малик, как думаешь, сколько до того пулемета? Я ткнул пальцем в сторону холма, на котором пульсировали вспышки крупняка. Ты гляди, его кубинцы, скорее всего, не видят из-за пламени, а у нас он как на ладони. Метров 600, наверное, а что, думаешь достать? Малик положил свой автомат на отвал земли, прицелился. Нормально наша хижина подсвечивает, хоть мушку видно, пробуем. Давай, один рожок длинными, и ныряем в котлован, а то нас с дерьмом смешают. Я поймал на подсвеченную галочку оптики пульсирующий язык пламени и нажал на спуск. Рядом заколотил длинными очередями автомат Малика, а секундой позже, Коляна, высадив в направлении примолкшего пулемета почти сотню патронов, мы рухнули на дно нашего импровизированного окопа, и вовремя, в противоположный отвал ударило нескольких тяжелых пуль, практически смело его. Черт, маловат у нас калибр, не играет против крупняка, нужны пушки побольше. Прокричал свернувшийся на дне окопа и прикрывший голову руками Малик. Пушки. Малик, Колька, пушка. Мы же вчера одну установили. Я встал со дна окопа и глянул в сторону батареи. Крайняя правая пушка уже стояла на фундаменте, по походному опустив стволы. А снаряды, ты где их брать будешь? Малик тоже посмотрел на пушку и нырнул вниз. Они же под замком, а из блиндажа их 100 метров по открытому месту тащить. Смотри, как хижина подсвечивает. Малик ткнул пальцем в сторону нашего горящего жилища, и в этот момент рванул пропановский баллон, ослепив огненным смерчем и разметав по окрестностям тлеющие куски самой хижины. Мичман, слесарем, хоть кто-нибудь отзовитесь. Но из рации донесся только шум и треск. Глушилка работает, нужно самим решать, и поскорее, кубинцы с пиратами уже из автоматов палят, кивнул в сторону болотистого леса Толик. Бандитов, похоже, немало, там на самом деле уже вовсю работали имбелы и калашниковы. Так, рванули. Я где ползком, где на четвереньках добрался до навеса мастерской, схватил короткий ломик и, пригнувшись, побежал к блиндажу со снарядами, некогда уже было ползать, бой приближался, а кубинские станкачи замолкли, там уже были Колька и Малик, который целился в замок из пистолета. Ты что, охренел? На тот свет торопишься и нас с собой прихватить хочешь? Держи. Я сунул ему монтажку, а сам выглянул за насыпь. К нам приближались две темные фигуры, блин, как все же хреново видно, облачность третий день. Ни луны, ни звезд. Стоять, кто такие? Я рванул затвор автомата, выбросил тускло блеснувший патрон, но лязг затвора остановил неизвестных. Отзовитесь, мичман Кадочников и рядовой Гонсалес. Володя, ты, что ли? Мы это, давайте сюда, хорош разлеживаться. Я повернулся в сторону открывающейся двери блиндажа, Малик уже был в погребе, и при свете налобного фонарика подавал Кольке первый ящик со снаряженными обоймами. Вчера весь день расчеты отмывали от консервации снаряды и снаряжали в обоймы, готовились к испытательным стрельбам. Какое счастье, что нет практических снарядов, готовили осколочно-трассирующие гранаты. Вы что, подождать меня не могли? На кой хрен замок свернули? Фонарь выключи, болван, хочешь, чтобы сюда очередь из АГС закинули. Мичман принял от Коляна пару ящиков, крякнул от тяжести. Кто увидит, он же в блиндаже, а в поселке подсветки хватает. Прорал я, интересно, мы рядом, а нормальным голосом не говорим, орем, хотя и стреляют не очень рядом, наверное, от страха, да и оглохли от взрыва пропана. Поставил автомат в угол площадки, снял и бросил туда же разгрузку, и тяжесть лишняя, и на площадке арт-установки будет мешать. Пистолета, надеюсь, пока хватит. Малик, давай еще пару, и хорош, мы больше не утащим, пошли. И я с замершим сердцем рванул к установке, пригнувшись и таща ящики по земле. В каждом ящике было по 3 обоймы, то есть 15 снарядов, или больше 30 кило, но мокрым от пота я был не из-за этого, просто не каждый день приходилось вот так бегать под пулями. Хорошо еще в нас никто конкретно не стрелял. Перед пушкой я за что-то зацепился в потьмах и упал, здорово разбил лицо о каменистую землю, шипя от боли и облизывая кровоточащую губу, брякнул ящик на площадку пушки, с другой стороны грохнул ящиком мичман, запрыгнул на установку и начал готовить прицелы для работы по неподвижной цели, а мы с Маликом полезли под пушку, снимать ограничители поворота. Так, Антония, на левое кресло. Малик, Володя, заряжающие, здоровяк, подающий, готовы. Мичманюга прыгнул на правое железное сиденье, закрутил маховик наводки, тем временем я загнал снаряды в приемник, рванул рукоять заряжания, чавкнул затвор, закрывая патронник. Готово, готово. Мы с Маликом практически одновременно зарядили автоматы, еще бы, вчера попотели над этой пушкой, пока убедились, что механизмы работают нормально. Пушка уже была развернута в сторону холма, откуда продолжали бить крупняки пиратов, а может, просто бандитов, но от этого они не переставали быть врагами. Огонь! Гданг-гданг-гданг! Из конических пламегасителей вырвалось пламя, по оглохшим ушам долбануло выстрелами, звонко вылетели на камни гильзы, покатились по земле, а в сторону холма улетели красные черточки снарядов и расцвели взрывами на склоне чуть выше пулемета. «Перелет!» — заорал мичман. «Антония! Чуть ниже! Огонь! Гданг-гданг-гданг-гданг!» Снова ожила установка, ходя туда-сюда под рукой, которой я заталкивал в приемник третью обойму. Плюющийся свинцом пулемет накрыло разрывами. «Есть! Давай второй!» Мичман крутнул маховиками, разворачивая пушку. Протекторат Ра, остров Южный, 22-й год, 29-й день 10-й месяца. Мы с Маликом сидели под навесом мастерской, прятались от мелкого дождика, начавшегося часа два назад, и дремали. Колька грузил брата в вертолет, с которым улетали легкораненые, их бы оставили на острове, но скорое начало мокрого сезона могло принести немало осложнений. Заваруха закончилась утром. Подавленные нашей пушкой крупнокалиберные пулеметы пиратов и всаженные в лесок в ответ на вспышки автоматных выстрелов полусотня снарядов были началом их конца, сразу снизилась активность стрельбы бандитов, потом ожили наши минометы, минометчики здорово прочистили лесок, а утром кубинцы начали прочесывание, немного позднее прилетели вертолеты с хваткими ребятами и с несколькими собаками. Эти парни тоже рванули в лес, а вертолеты увезли тяжелораненых. Раненых помогали носить в поселок мы, и искать убитых тоже помогали. Погибших было много, 12 человек только в поселке, среди них 3 девушки, слава богу, детишек отправили в школу-интернат в Новой Гаване, а совсем маленьких вместе с мамами перевезли на большую землю. Из берегового доставили гробы, копали могилы на высоком берегу, скоро похороны, здесь не заморачиваются с долгими прощаниями, смысла особого нет и климат неподходящий, так что надо идти прощаться с неплохими людьми, которых мы едва узнали. Найденные тела бандитов сфотографировали прилетевшие криминалисты, сняли отпечатки пальцев, а сами трупы отвезли на катере в залив, где и сбросили за борт, привязав к ногам по мешку с камнями. Пленных сейчас допрашивали особисты, судьба их, похоже, будет не сильно отличаться от судьбы убитых бандюков. По крайней мере, 7 кубинских парней ходили и набирали в полиэтиленовые мешки обкатанные камни, а пленных бандюков было 7, вот так. Блин, я как представлю, что это мне могли сейчас с особисты ногти рвать, дурно становится, заметил вернувшийся Колян, кивнув в сторону палатки для допросов, из которой порой доносились дикие вопли. Хорошо, что мы с братом нормальную дорогу выбрали, здесь и живем, как люди, и подыхать, как собакам, не придется. Ага, держи, твоя доля. и Малик протянул ему кружку с ромом и кусок вареного мяса. «Отправил брата?» «Да». Колян кивнул на улетающий на северо-запад вертолет. «Отправил их прямиком в Демидовск, в хирургический центр. Врач сказал, что много битого стекла в ране, тяжело вынимать будет», после чего опрокинул себе в глотку кружку с ромом и вцепился зубами в мясо, голодный как собака, а только проводил. «Вообще хорошо, что эти парни нашу сторону выбрали, неплохие ребята. Глянь, выводит». Малик кивнул на палатку, оттуда кого-то вывели, кого-то вытащили за шкирку, но вскоре все семеро бандитов стояли посреди небольшой площади поселка, возле полусгоревшей хижины. Как-то незаметно площадь наполнилась народом, кубинцами и отдыхающими егерями, даже от выкопанных могил шел народ. «Внимание, товарищи! В связи с военным положением на территории Диких островов за акт пиратства именем народа России и постановлением военного трибунала к смертной казни через утопление приговорены следующие лица, не имеющие гражданства», что еще говорил моложавый военный прокурор, «я не слушал, я смотрел, как этим уродам скручивает скотчем руки и ноги и тащит их вниз, к катеру». Уже на борту кубинцы прикручивали веревкой наполненные камнями мешки к ногам пиратов, и еще, какие-то пакеты к груди и спине. Катер отошел от берега метров на 100, и приговоренных сбросили за борт. Молчаливая толпа на берегу наблюдала за казнью, но, к моему немалому удивлению, приговоренные не утонули. Нет, головы пиратов торчали над водой, они даже не думали тонуть, только страшно корчили рожи и пытались что-то прокричать, но заклеенные скотчем рты не позволяли этого. «А что происходит?» — обратился я к подошедшему мичману. «Смотри, наверное, совершенно случайно их сбросили на мели, сам поймешь». Мичман хмуро уставился на место казни. Вышедший из камбуза катера кок выплеснул остатки еды рядом с пиратами. Катер резко ускорился и по большой дуге пошел к берегу, а пираты как поплавки качались на невысоких волнах. Внезапно вокруг одного пирата взбурлила вода, плеснула красным, и его не стало. Потом еще, еще и еще. В течение минуты от казненных не осталось ничего, кроме расплывающегося красного пятна в воде. «Ни хрена себе!» — с трудом проглотив ком в горле, прошептал я. «Их же утопить должны были, а не скармливать зверью. Володь, у кубинцев длинные счеты с пиратами и наркоторговцами, да и не забывай, что, если бы победили бандиты, ты бы сейчас завидовал погибшим, уроды еще те, так что по делам». Мичман отошел от обрыва. «Пошли, нормальных людей хоронить будем. Красиво как все-таки. Эх, домик бы на таком острове построить и в отпуск сюда приезжать, а ближе к старости вообще жить сюда перебраться». Малик мечтательно прищурился. «Ну кто тебе мешает? Земля копейки стоит, купи пару соток и строй хижину, вряд ли кубинцы будут против. Правда, остров нужно выбирать поближе к береговому и какой-нибудь баркас прикупить или построить. А вообще, это идея, потом помозгуем, пошли». И наша троица отправилась вслед за остальными. Протекторат Ра, остров Южный, 22-й год, 32-й день 10 месяца. «Ну все, товарищи-ремонтники, артустановки приняты и поставлены на боевое дежурство в строящемся форте. Поздравляю и спасибо. Комендантша пожала нам руки своей левой, правая у нее висела на косынке. Подранила в ту ночь, когда пираты напали. Вот. Прошу вас, подписанный акт приемки орудий и акт приема передачи вашего заводского инструмента, так что можете собираться, через часок отходит беда. Интересно, это кто так капитана Врунгеля в береговом любит? Еще в той жизни ребенком фильм смотрела. Поблагодарив комендантшу, мы пошли к нашей палатке. Хижины хоть и отстроились за эти 2 дня, но лишний раз переезжать уже было влом. Да и некогда, пахали от зари до зари, в радиохижину телеграммы Олесе отправлять ходил уже в потьмах, так что мы забросили свой личный инструмент в грузовой мотороллер индийской сборки вроде нашего муравья, я поставил туда же пару картонных коробок с красивыми раковинами и саженцами местных пальм. С пальмами сегодня намучился, точнее, с пиявками, которые нападали за шиворот, пока я ковырялся в подлеске, внизу всех длинным дрыном стряхнул, а вот про деревья не подумал, сажал себе пальмочки в обрезке бутылок полторашек, возле пирса стояла самоходная баржа под командованием здоровенного одноглазого негра, на корме и бортах красивым почерком было написано название суденышка. Беда, именно про него говорила комендантша, так что загрузившись на баржу, мы вышли на пирс, попрощались с людьми, которые пришли нас провожать. Людей пришло много, почти весь народ, который жил на острове, шумно попрощавшись, сунули нам небольшой бочонок местной самогонки из сахара и фруктов с гордым названием «Ром», после чего мы снова перешли на борт баржи. Баржа коротко гуднула и довольно резво побежала на север. Экипаж состоял всего из 4 человек. Сам капитан и 3 матроса, сейчас один стоял возле носового дышака, один возле штурвала. Капитан лежал возле нас в гамаке и на жуткой смеси русского, английского и испанского языков рассказывал, как его в совсем недалеком прошлом, чуть больше месяца назад, освободили из рабства с одного из многочисленных островов в дельте Амазонки. Та еще Одиссея, он гордо показал заплатки, наваренные на пробоинах от крупнокалиберных пуль, которые получили во время прорыва. Правда, он честно сказал, что все на барже в основном лежали мордой в палубу, стараясь уцелеть, и не приподнимались выше уровня ватерлинии. Воевал с обнаглевшими наркопроизводителями и наркоторговцами в основном экипаж выручившего их судна, воевал умело и жестоко, как на острове, так и во время прорыва. Теперь стало понятно, почему все живущие напротив мангровых болот и у самой Амазонки так береглись. Мы стреляли только в бандитов и загнали их в нашу тюрьму, жаль, что некогда было снять с них шкуру. После прорыва нас отправили к русским, и я остался у них. Русские учли, что я привел к ним эту посудину, и предложили мне стать на ней капитаном. Потом во время штурма островов я перевозил кубинцев, технику, припасы. Сейчас хожу между островами и береговым. Наша баржа на хорошем счету, даже имя баржи присвоили, сказали, очень известная в том мире в России. Покачиваясь в гамаке и посасывая сигару, гудел капитан. Черная повязка придавала ему пиратский вид, не хватало только треуголки и попугая. На ночь баржа бросила якорь в одном из небольших заливчиков, как сказал МПТ, они не ходят ночью, огромное ночное небо сияло звездами, отражаясь в неподвижной воде. Мы опять поделили дежурство и караулили вместе с экипажем. Моим напарником был неразговорчивый угрюмый темнокожий парень, впрочем, с частично отрезанным языком. Бандиты поприкалывались над рабом, чтоб им на том свете лишнее полено в топку бросили. Ему и говорить-то было сложно, да и мне говорить не сильно хотелось. Так и простояли 3 часа, смотря по сторонам и слушая ночные джунгли. Пару раз недалеко от борта проплывало что-то внушительное, но к барже не приближалось, а я все-таки приготовил пару лимонок. На следующий день мы прошли знакомый пролив между островами и направились вдоль континента на север. Амазонку и мангровые болота по левому борту проходили по знакомой схеме, в усиленном режиме. Рыбаки опять проверяли переметы, пару раз встретили наши небольшие парусно-моторные шхуны здешней постройки, спешащие по делам. Мимо прошел пузатый углевоз, следующий куда-то на юг. Раньше так много судов здесь не ходило. Это после зачистки диких островов навигация и рыболовство здесь начали процветать. До этого очень опасно было, много бандитов на корм крокодилам отправили. МПТ довольно усмехнулся, вечером опять встали на якорь, хоть и осталось до берегового часов 5 ходу, но в чужой монастырь со своим стаканом не лезут. Нет на барже ни радара, ни хорошего навигатора, так, каботажит. И ладно, мне опять выпало ночное дежурство, только в предрассветную смену, великолепный восход солнца, яркий, красочный, немудреный завтрак, и снова в путь. На подходе к береговому нас досмотрел сторожевик, просто формальность, и мы снова двинулись домой, порожнюю баржу, не считать же серьезным грузом нас троих и наш багаж. Здорово качало на волнах, пролетело звено вертолетов, По словам капитана, идущих в Новую Гавану, пройдя в бухту, нас отправили на швартовку совсем в другую сторону, к угольному терминалу. Там, выгрузив вещи на берег и отправив Коляна в управление порта, мы с Маляком уселись под навесом в специально отведенном для пассажиров месте, а на баржу стали грузить здоровенные полиэтиленовые мешки с углем. Я достал мобильник, включил его. Блин, зарядка почти на нуле. Олеся, привет, мы уже в Береговом. Володя, любимый, как я рада, как мы соскучились. Хоть и не дешевая здесь связь, но как здорово услышать любимый голос. Привет, солнце, я тоже очень рад тебя слышать. Мы постараемся добраться до дома как можно быстрее. Как только найдем транспорт, сразу отправимся. Не переживай, тебе сейчас нельзя, ждите, мы скоро приедем. Солнце, у меня зарядка заканчивается, отключаюсь, пока. Я отключил из последних сил сигналищий телефон, и чего я его на острове не зарядил. Совсем из головы вылетело, появился радостный Колян, сразу видно было. Транспорт нашелся. Так, мужики, сейчас подойдут ЗИЛы, мы на них погрузимся, и до Демидовска, до протоварной базы, а там наши будут, газельки и КамАЗ, перегрузимся на них, и домой, и точно. Через полчаса подошли 6 ЗИЛ-130, надо же, даже сюда забрались, а вообще-то понятно, машина очень неплохая, только где их нашли, не ясно, наверное, с каких-то складов длительного хранения сняли. В кузовах ЗИЛов стояли бочки с крепко пахнущей соленой рыбой, той, которая идет вместо селедки. Из переднего выскочила крепкая женщина лет 40. Шо встали, хлопцы? Грузите вещи у кузов, и поехали. Так, Мария Тимофеевна, все же селедкой провоняет, можно мы вещи по кабинам раскидаем? Колян растерянно посмотрел на нее, Мария Тимофеевна глянула на наши шмотки. В принципе не очень уж и большая куча, рюкзаки, ящики с инструментами, оружие, и все. Можно, грузите, только швыдко давайте, швыдко. Я загрузил свои шмотки в кабину ЗИЛа. Ничего, она просторная, все влезло. Давай залазь, кивнул рыжий парень примерно моего возраста. Ну я и залез, кабина ЗИЛа пропахла бензином и моторным маслом. Сразу видно было, что машина, трудяга, наверху, на потолке, был сделан крепеж для оружия, на котором висел АКМ с подствольником. Сам водила оказался вооружен еще и пистолетом в нагрудной кобуре, похоже, или Таурас, или Беретта, что-то такое. Глава 14, протекторат РА, Демидовск, 22 год, 34 день 10 месяца. Ладно, Олег, пока, спасибо, что подвез. Я пожал руку парню и выскочил из пропахшей бензином кабины, ухватил инструментальный ящик, вытащил его и пошел к Маляку и Коляну. Зилки укатили дальше, а мы, поскольку грузовики наших коммерсантов уехали еще засветло, прошли пару кварталов до диспетчерской по темному городу. Все-таки видно было, что живем не очень богато, маловато фонарей на улицах. Нет, ну ты глянь, ни одной машины до Солнцегорска, все, закончился сезон, зимовка начинается. Хорошо хоть колонна идет обратно с ГСА, нас до перекрестка подбросит, свяжемся из головной машины с комендатурой, они вышлют разгонную буханку, сказал я, надевая только что купленный в круглосуточной бакалее добротный плащ-дождевик, мой сгорел в хижине на острове, а пластиковый порвал на барже. Так позвони своей, пусть приедет завтра на Тойоте, а сейчас в гостинице отоспимся, сказал, зевая, Колян. Спать охота. Колька, ты что, на беде не отоспался? Нет, Коль, я Олесю одну из Солнцегорска не пущу, а теперь тем более, и Малик Светку тоже. Ты чего Нинку не попросил? Дал бы ключи от Нивы. Она в Береговой переехала, я брату позвонил, пока ты в диспетчерской был. Кстати, его вчера к нам в больничку перевезли, хоть поговорил. Привет вам всем. Грустно заметил здоровяк, а Толик еще пару недель пролежит, у него вся нога распахана. Ну ты даешь, время к полночи, ладно, пошли на северную сторону, Через 40 минут колонна выходит. Я помахал запиской от диспетчера начальнику колонны. Ладно, удачи, а на охоту мы к вам приедем весной. У меня невеста беременная, а у друга жена, как, говоришь, зверь называется. Архар. Я пожал руку водиле КамАЗа из ГЭСовской колонны, которая подвезла нас к развилке, выпрыгнул из машины, потащил свое добро к стоящему неподалеку маляку. К нам подошел Колян, мы помахали прошедшим мимо нас грузовикам, охраняемым парой тигров с утесами, и стали ждать наших, то есть зарядили автоматы, поставили их на предохранители и начали глядеть во все стороны, хоть и спокойные у нас места, а все равно зверья хватает, ночь темная, ветреная, тучи по небу гонит, порой закрывая луну и звезды. Малик, я тут с Серегой разговорился, оказывается, в горах зверь водится, что-то вроде помеси оленя с архаром, мясо у него сильно полезно для беременных, так что весной нужно будет сгонять, возьмем лицензию и поищем, как думаешь? Я потер руки под хлопающим полами на ветру дождевиком, холодно, блин, не больше 10 градусов, видимо, сказывается близость предгорий, повернулся к сидящему на коробке в обнимку с самогонным аппаратом Маляку. Малик, увидев этот аппарат в витрине Бакалеи, рванул к продавцу, как умирающий от жажды к роднику, можно подумать, что выпить нечего, но привычка к самогоноварению, страшная сила, так что будем варить самогонку, тем более что на южном местный ром мы уже пробовали, неплохая вещь, впрочем, по словам торговца, таких аппаратов делается в Демидовске чуть ли не 10 тысяч в год, и все продаются, большая часть идет на экспорт, в Техас, Бразилию и Конфедерацию, в русских землях аппараты тоже продаются весьма активно, несмотря на то, что водка дешевая, под ногами похрустывал крупный гравий дороги, мокрый от прошедшего дождя, что-то долго машины нет, уже приехать должны были, 15 минут прошло, заметил Колян, придерживая автомат на плече. Потом повернулся немного и замер. «Пацаны, там кто-то есть». «Где?» «Тебе что, под каждым кустом пираты мерещатся?» Я прижал автомат к плечу, сбросил предохранитель и поставил оружие на автоматический огонь, слева встал Малик со своим калашом. «Вон!» И Колька резанул очередью темную, смутно различимую фигуру в леске в полусотни метров от дороги. Кто-то дико заревел, кусты затрещали, и мы ударили из всех трех стволов. С дороги, меняя магазин, я соскочил на мокрую обочину, рядом со мной примостился Малик, а Колян дострелял свой магазин сороковку и прыгнул к нам. «Вроде тихо, кого это мы?» Через несколько минут спросил Малик. «Да бог его знает, потом посмотрим», ответил я, глядя на темный, шумящий и качающийся под ветром лесок. «Жутковато, если честно. Уйгур, буханки. Вы что, в кого стреляли?» Заговорила рация на плече у Маляка. «Не знаем, зверюга в лесу какая-то. Вы где, куда пропали?» Схватил он Моторолу. «Колесо меняли, на ветку держи дерево наехали, ветром на дорогу снесло. Пропороли камеру, скоро будем», ответила рация, вскоре блеснули фары, и появилась наша разъездная машина, обычный УАЗ-буханка с установленным на самодельной турели в люке дегтярем. «Ну что там у вас?» — поинтересовался после взаимных приветствий пожилой солдат, оглядывая лесок в тепловизор. «Лежит одна туша, больше нет никого, Леня, посвети». УАЗ подъехал к леску поближе, включил фары, искатели, и мы пошли к деревьям. Солдат зашел в лес и вскоре вышел из него, усмехаясь. «Ну вы, блин, даете, ночные снайперы, корову завалили». «Какую корову?» Мы недоуменно переглянулись. «Рогатую, большую, бигхорн называется, Леонид, давай трос, сейчас вытащим, разделаем и обратно поедем, с мясом будем». И солдаты развили кипучую деятельность, зацепили тушу коровы тросом от лебедки УАЗа и вытащили ее наружу, бензопилой разрезали на несколько довольно крупных частей, с нашей помощью ободрали шкуру, завернули мясо в джутовые мешки, наконец, забросив добычу в машину и оттащив потроха и голову коровы подальше от дороги, мы отправились домой. Вообще, молодцы, так и действуйте ночью, если считаете, что что-то может вам угрожать, уничтожайте сосредоточенным огнем, люди не выйдут без предупреждения, да и сами знаете, вас ведь учили этому. Нас на самом деле первую неделю пребывания в городе вечерами учили правилам поведения в этом мире, в том числе и обязательному опознаванию при выходе к людям ночью. А то здесь хватает опасных зверей, гиен хоть всех и выбили, но недавно под Демидовском одна на загон со скотом напала, проломила изгородь, несколько коров задрала, потом ее убили. Вообще, когда мы здешние края заселяли, стали выбивать сначала хищников, а потом и рогачей, начальство решило поступить, как в США в 19 веке, когда бизонов выбили, а вместо них завели коров. Так вот, гиен, свинок и рогачей извели довольно быстро, а вот степных львов не смогли, те как волки, сразу просекли, что человек опасен, и от звука мотора стали прятаться моментально, так что на машине к ним не подъедешь, из самолета не наохотишься, дорого, разве патруль заметит и передаст на землю егерям, так львы поскорее меняют место после обнаружения с воздуха, умные зверюги, и на людей стараются не нападать. Охотятся потихоньку на диких коров и мустангов, но в основном на антилоп, те поменьше, а щенкам и ослабевшим старикам мясо таскают. Недавно с одним профессором-зоологом разговаривал, американцем, он изучает львов у нас в Московском протекторате и на границе с Бразилией и Латинским Союзом. Отчаянный мужик, месяцами один живет в степи, так он считает, что они частично разумны. Сейчас собирает доказательства, чтобы протолкнуть закон, запретить отстрел. Так, за разговорами, мы доехали до Солнцегорска, были после опознавания по рации освещены прожектором, перед змейкой из бетонных блоков КПП у нас проверили ID, и мы въехали в ночной Солнцегорск. Так, мужики, мы не имеем права на службе отлучаться в город, но мы вызвали машину за мясом, можете подождать минут 30. Сказал прапор, выслушав доклад сержанта, подошел к нам и поздоровался. Но лучше оставьте свои ящики здесь, а завтра заберете после пересменки, раз торопитесь, да и не заблудитесь. На самом деле, давайте топайте. Ну, мы и потопали, тут до дома 10 минут хода. Смотри, опять дождь, и сильный, недовольно пробурчал Малик, сворачивая на нашу улицу и плотнее запахивая дождевик. Похоже, зима начинается, теперь это надолго. Слушай, мы же не узнали, где сейчас наши, у тебя или у меня. Давай позвоним. Я достал мобилу и набрал номер Олеси, а Малик достал свой телефон и позвонил Светке. В окнах обоих наших домов загорелся свет, и практически одновременно девчонки ответили. Алло, Володя, ты где? Когда домой приедешь? Взволнованно спросила Олеся. В окошко выгляни, красавица, улыбаясь, попросил я, останавливаясь напротив дома, во дворе, прыгая на калитку, грозно затявкал проснувшийся щенок. Олеся, запахивая халатик, выглянула в окно, я отворил калитку, погладил по голове крутящего хвостом сникерса и поднялся на крыльцо. Вовка, вернулся, милый, у меня на шее повисла Олеся в распахнувшемся халатике. Олеська, солнце, любимая, целуя девушку и задыхаясь от нежности, говорил я. Мяу-у-у. Диким воплем заставил нас отскочить друг от друга котенок, которому в сутолоке наступили на хвост. Тьфу, етицкая сила. Брысь отсель. Я слегка наподдал ему под зад ногой. Бросил рюкзак в угол, разрядив, поставил автомат в пирамиду, туда же положил сумку с магазинами и гранатами. Бросил на нее ремень с пистолетом в кобуре и пошел в душ. Олеся гремела посудой на кухне. Протекторат РА, Солнцегорск, 22-й год, 35-й день 10-й месяца, хорошо как дома, обнимая сонную невесту, заметил я. Но пора вставать, нужно на завод сходить, командировку закрыть, инструменты забрать с КПП, а потом снова домой, отсыпаться, дорогая, ты меня завтраком как кормить будешь? Вовка, ты подольше поспать не мог. Мы же 3 часа назад уснули. Так что иди, готовь сам, я пока покемарю, приготовишь, разбуди. И Олеся, сладко потянувшись, повернулась на бочок и уснула. Уже потом, когда нажарил блинов и сварил кофе, разбудил девушку, пока она была в ванной, накрыл на стол, накормил котенка, с опаской мяукавшего со шкафа, вынес миску с кормом собаке. Ух, как здорово! Володя, ты такой умница, но вот это что за документ, а? И моя любимая положила на стол несколько листов бумаги, заверенных подписями и печатями. Это завещание, мое, не дай бог, если со мной что-то случится, ты получишь мою машину, право на выкуп дома, дом-то заводской, право на снятие денег с моих счетов в банке Ордена и РПБ, я его оформил, когда ты в прошлый раз ткани и пуговицы в Демидовске смотрела, а что не так? Я встал и вопросительно глянул на хмурую Олесю. В конце концов, ты моя невеста и носишь моего ребенка, а пути Господни неисповедимы, так что это разумная предосторожность. Олеся вдруг ткнулась мне в плечо и разревелась. Постарайся сделать так, чтобы мне не пришлось ничего получать по этой бумажке, хорошо? Хлюпая носом, прошептала она мне на ухо. Постараюсь, честное слово, ответил я, а сам подумал, что здорово, когда не говоришь девушке всю правду. Не знает Олеся про заваруху на острове, и она ее не сильно волнует, только рассказал, что браток-братец ногу разрезал стеклом, и это на самом деле было правдой, а как именно разрезал, мы с Маляком попросили его не рассказывать, нечего беременных девчонок беспокоить. Погоди, Олеся, на тебе бумаженцию, и я достал купчую. Это что еще? Купчая? Мы с парнями прикупили по 1,5 гектара земли на острове недалеко от Синфуэгоса, благо она пока копейки стоит, практически пол острова на 4 взяли, напротив берегового, вода пресная на острове есть, пляж, а точнее, лагуна тоже есть. Мы сами не видели, но знакомые кубинцы божились, что все отлично, все нормально будет, построим на островах хижины, купим в складчину небольшую шхуну и будем ездить в отпуск отдыхать. Места там, чудо, вот, гляди, специально карту островов в береговом купил. И мы склонились над крупномасштабной картой островов, которую я расстелил на столе. Глава 15, протекторат Ра, Санцегорск, 22 год, 18 день 11 месяца, за окном шарахнуло о стену ветром и дождем, уже больше недели. Не прекращая, шуровал ливень, воздух промыло, он стал чистым и холодным, приходилось топить печки. Ну как? Вроде ничего. Я нервно покрутился перед зеркалом, рассматривая свое отражение в новом темно-синем костюме, сшитом специально к свадьбе портным, с которым меня познакомил Рабинович. Несколько старомоден костюм, но сшит классно, говорить нечего. Да, здорово. Настоящий жених, правда, чем-то на еврея смахиваешь, такого самодовольного и самовлюбленного еврея с толстой и наглой мордой. Только, опираясь на трость, подошел ко мне и смахнул с плеча невидимую пылинку. На свою погляди, моя-то морда хоть трезвая, а ты после вчерашнего мальчишника никак не просохнешь, можно подумать, ты женишься. Я еще раз огляделся и, глубоко вздохнув, шагнул было к двери. Погоди, немного неправильно одет, пистолет не взял, а это неприлично. Малик схватил было мой Таурас, осмотрел ремень и кобуру, недовольно поморщился. И как ты это думаешь на свадьбу надевать? Не в командировку же, мог бы и поновее что-то подготовить. Блин, даже не подумал. Я отобрал у него нейлоновую, уже основательно поношенную и залапанную кобуру и растерянно на нее посмотрел. Может, моя старая СТТ подойдет, она кожаная, типа винтаж, или ПМ есть, тоже в коже. Вот что бы ты без нас делал. Колян, давай сюда агрегат. Малик махнул хитро улыбающемуся здоровяку. Тот выскочил на улицу под навес и вернулся коробкой, перевязанной красной лентой. Ну что, держи наш подарок, жених, будет тебе для торжественных выходов. и мне под аплодисменты товарищи вручили тяжелый подарок. Основательно тяжелый, намного больше килограмма. Я качнул коробку, в ней что-то пошевелилось. Парни хитро и довольно улыбались. Попробовал развязать мудрено завязанный узел банта, но окончательно запутался и взял ножницы. Разрезав ленточку, распотрошил упаковочную бумагу, вскрыл коробку и вытащил кожаный пояс с патронташем и кобурой.